молясь, нужно все творение представлять как ничто пред Богом, а единого Бога всем, вся содержащим, везде сущим, действующим и все оживляющим.